руки пригвождённые обнять. Дай склониться пред тобою ниже, раны от гвоздей поцеловать. Ты висишь, весь истекая кровью. Своё создание возлюбя, что готов обнять своей любовью даже тех, кто распинал тебя. Я виновница твоих страданий. Я виновница тяжелых мук. Как хотела б я своим признанием вырвать гвозди из пронзенных рук. Но так жалки все мои стремления, страдания облегчить. Дай, Господь, чтоб каждое мгновение жизни сей тебе лишь смолкает мой перед тобою. Не постичь мне тайны глубину, что такой великою ценою искупил Господь. Прочувствовать твои страдания. Дай мне силы для других гореть с чувством беспредельного признания для тебя и жить, и умереть для тебя.